Отличался он и удивительным искусством льстить. Гая Цезаря он первым начал почитать как бога. Вернувшись из Сирии, он, чтобы приблизиться к нему, окутал голову, подошел, отвернувшись, и простерся на полу. Перед Клавдием, которым помыкали жены и вольноотпущенники, он также не упускал ни одного способа выслужиться. У Мессалины он попросил, как величайшей милости, позволение ее разуть, и, сняв с нее правую сандалию, всегда носил ее на груди между тогой и туникой, то и дело целуя. Золотые изображения нарцисса и паланта он почитал среди домашних ларов. И это он воскликнул, поздравляя Клавдия со столетними играми: «Желаю тебе еще не раз их праздновать». Умер он от паралича на другой день после удара, оставив двух сыновей от Секстилии, женщины достойной и знатной. Обоих он успел увидеть консулами, и при этом в одном и том же году, так как младший сменил старшего через 6 месяцев. Сенат почтил умершего погребением на государственный счет и статуей на форуме с надписью «Неколебимо верен императору». Император Авл Вителий, сын Луция, родился в консульство Друза Цезаря и Норбана Флака в 8-й день до октябрьских календ, а по другим сведениям, в 7-й день до сентябрьских ид. Гороскоп его, составленный астрологами, привел его родителей в такой ужас, что отец его с тех пор неотступно заботился, чтобы сын хотя бы при его жизни не получил назначения в провинцию, а мать при вести о том, что он послан к легионам и провозглашен императором, стала оплакивать его как погибшего. Детство и раннюю юность провел он на Капри среди любимчиков императора Тиберия и на всю жизнь сохранил позорное прозвище Спинтрия. Думали даже, что именно красота его лица была причиной и началом возвышения его отца. В последующие годы, по-прежнему запятнанный всеми пороками, он достиг важного положения при дворе. Был он близок и Гаю за любовь к скачкам, и Клавдию за любовь к игре, а более всего Нерону, отчасти за то же самое, отчасти же за особую услугу. Распоряжаясь на Нероновых играх, он увидел, что Нерон очень хочет выступить в состязании кефаредов, но не решается уступить общим просьбам и готов уйти из театра. Тогда он остановил его, условно по неотступному требованию народа, и этим дал возможность его уговорить. Снискав таким образом милость трех правителей, он был удостоен и почетных должностей и высших жреческих санов, а после этого был проконсулом в Африке и попечителем общественных построек. Но на этих местах и дела его, и молва о нем были разные. Провинции он управлял с редкой добросовестностью целых 2 года, так как на 2-й год он остался легатом при брате, а на столичной должности, по рассказам, он похищал из храмов приношения и украшения или подменял их, ставя вместо золота и серебра олово и желтую медь.